Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела на столе, свеча горела. Как летом рой наш корабль летит на пламя, слетались хлопья со двора, как он раме. Слетались хлопья со двора, как он раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. Скрещение ног, судьбы скрещения, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. И подали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника. На платье капал, на свечку дул из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла христообразно. Вздымал, как ангел, два крыла христообразно. Мело весь месяц февраля, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела на столе, свеча горела. Гул затих, я вышел на подмостки. Прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямо, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.